Штормило море, тяжело дышало. Смотритель маяка, больной и старый, во тьму ночи взглянул. Перед глазами крушили волны островные скалы. Под бледной луною бушевала, кипела бездна. Сердце взволновалось, что не лучит маяк, как прежде светом. Но так недалеко уж до рассвета. Не хочется в промозглый воздух кости нести такие ветхие. На после, на день-другой поход он свой оставил. Ночь с утром перепуталась с часами, рассвет все не приходит. Вот досадно, но утро ж скоро, и вздохнул он. Ладно, а в это время с моря возвращалась суденышка. Где же маячок тот малый, что путеводной звездочкой знакомой не раз из шторма выводил их к дому? Но нет, не светит, помощи не будет. Разбилось судно, и погибли люди. С рассветом стихло море. Перед нами суденышко обломки над волнами. Старик-смотритель на берег выходит, окрестность взором не спеша обводит. Но что там? Чье там тело волны моют? Бежит старик к ласкаемому морем. Перевернул на спину. «Боже правый, сыночек мой! Прости меня!» — лукавый шепнул в ночи о маяке потухшем, что утро скоро. Я его послушал. «Сынок! Родной!» — неслось над стихшим морем. Бескрайнее, как эти волны горя. Хотел старик сберечь остатки силы, до самого любимого лишила небрежность дели. Как она опасна! Кричит старик, вздыхает, все напрасно. Как бы хотел вернуть он те мгновенья, он к маяку пополз бы на коленях, чтоб засветить для сына. Только поздно, погибшему уж не окажешь помощь. Рассказ поведан сей не без причины. Быть маяком должны мы над пучиной, что указать на скалы жизни может и на защиту под покровом Божьим. Глашатая Христа, не умолкайте, пусть видит мир, где гавань, а где камни. Себя в служении Богу не щадите, сгорая, освящайте, не чадите. Аминь.